Глава 1. Агнец Божий. Мы начнем исследование Евангелия от Иоанна с пролога, имеющего ключевое значение для понимания основных богословских тем этого Евангелия. Весь текст пролога, за исключением двух вкраплений, в которых упоминается Иоанн Креститель, посвящен главному герою евангельского повествования — Иисусу Христу, Сыну Божьему. В современной научной литературе пролог Евангелия от Иоанна часто рассматривается как литургический гимн, служащий своего рода эпиграфом к этому Евангелию. Это мнение восходит к Бультману, который в 1923 году выдвинул фантастическую гипотезу о том, что в основе пролога Евангелия от Иоанна лежит текст, изначально составленный на арамейском языке и использовавшийся сектой последователей Иоанна Крестителя. Евангелист якобы воспользовался этим текстом, но переделал его таким образом, чтобы он мог быть использован против этой секты. Гипотеза вызвала справедливую критику ученых, убедительно доказавших, что дохристианский характер гимна более чем проблематичен, его арамейское происхождение невероятно. Тем не менее, мнение Бультмана о том, что пролог Евангелия от Иоанна представляет собой произведение культово-литургической поэзии, было некритично воспринято исследователями и продолжает кочевать из одного исследования в другое. Как полагают ученые, придерживающиеся данной теории, этот гимн изначально существовал самостоятельно и использовался в богослужении Иоанновой общины. Затем он был включен в 4 Евангелие. В подтверждение теории приводят довод о том, что термин «слово», имеющий ключевое значение в прологе, более нигде в Евангелии от Иоанна не упоминается применительно к Иисусу. Подчеркивает, что сама поэтическая структура пролога, его стиль и язык отличают его от прозаического текста, каковым является остальная часть Евангелия. Между тем, нам ничего не известно ни об Иоанновой общине, ни о том богослужении, которое в ней совершалось, тогда как Евангелие от Иоанна дошло до нас в рукописной традиции в качестве цельного связанного текста, в котором пролог естественным образом перетекает в дальнейшее повествование. Любые попытки вычленить в Евангелии или в его прологе те или иные редакционные пласты, объявив отдельные слова или фразы восходящими к некоему гипотетическому первоисточнику, а другие добавками, сделанными рукой позднейших редакторов, являются произвольными, зависящими не столько от объективных факторов, сколько от субъективных взглядов, вкусов и преференций того или иного ученого. Пролог Евангелия от Иоанна представляет собой метафизическую поэму, которая предшествует историческому рассказу. Он содержит суммарное изложение того богословия, которое ляжет в основу всего Евангелия и всего корпуса Писания Иоанна, обладающего внутренней цельностью. Логос, Слово Божие, сообщает разворачивающемуся действию космический масштаб и связывает его с ветхозаветной священной историей. Пролог предуказует характерное для дальнейшего евангельского повествования разделение между верой и неверием. Это разделение обусловлено тем, что одни люди принимали провозвестие Христа, другие — нет. Пролог имплицитно содержит основные христологические идеи Евангелия. Отвергается неверное представление о проповеди Иоанна Крестителя, подчеркивается превосходство служения Христа по отношению к ветхозаветному закону, служению Моисея, а сам Христос исповедуется как воплощенное Слово Божие. Обозначенная в прологе драма проигрывается в каждом последующем эпизоде Евангелия, где люди, встречающиеся с Христом, стремятся понять, кто Он. Некоторые, самарянка, слепорожденный, Марфа, Фома, обретают веру и исповедуют ее словами, близкими к прологу. Другие же отрицают то, что уже было сказано в прологе. Пролог Евангелия от Иоанна особенно важен для понимания тех речей Иисуса, в которых он говорит о своем единстве с Отцом, о своем предвечном существовании. Одним из главных обвинений, выдвинутых иудеями против Иисуса, было то, что он отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. В прологе говорится и о равенстве сына с отцом, и о том, как свои не приняли того, кого отец послал к ним. Конфликт между Иисусом и теми, кто не верует в Него, проходит через все четвертое Евангелие, и уже в прологе он находит свое отражение.